Сьюзен Лафамилья приехала в компании с молодым человеком, одетым в костюм оливкового цвета от Хьюго Босса при галстуке ретро. Перекинулась несколькими словами с полицейскими и вызволила меня. Мистер Модник оказался одним из ее партнеров. Именно его я так и не узнал. Он повел мою машину, а Сьюзен повезла меня домой на своем ягуаре. Она ни о чем не спрашивала, и я заснул довольный тем, что оказался в роли пассажира. Я пропустил назначенную на следующее утро на 10 часов встречу с Мелиссой, но не потому, что проспал. В 6 я был уже на ногах и наблюдал за тем, как новорожденные рыбки размером с острицу бойко снуют в пруду. К 9:30 прибыл в Сассекс-Ноул. Ворота были открыты, но дверь никто не открыл. Я заметил одного из сыновей Хернандеса, который прореживал плющ недалеко от наружной стены усадьбы, и спросил его, где Джина. «В какой-то больнице в Санта-Барбаре», — ответил он. «Нет, он не знает, в какой именно». Я поверил ему, но все же еще раз попробовал дверь. Когда я отъезжал, он грустно взглянул на меня, но, возможно, то была не грусть, а жалость из-за моего маловерия. Я уже стал выезжать на улицу, когда заметил, что с юга приближается коричневый «Шевроле». Он ехал так медленно, что казался стоящим на месте. Я сдал назад и остановился, и как только он притормозил на въезде, уже был тут как тут, у окна водителя, и приветствовал испуганно глядевшую на меня Беттельдрукер. «Извините», — пробормотала она и включила заднюю скорость. «Нет», — сказал я, — «прошу вас, не уезжайте. Дома никого нет, но мне нужно с вами поговорить». «Говорить не о чем». «Тогда зачем вы здесь?» «Не знаю». На ней было простое коричневое платье, какая-то бижутерия и очень мало косметики. Ее фигура отказывалась подчиняться ограничениям, но я не испытывал удовольствия при взгляде на нее. Думаю, ко мне еще не скоро вернется радость созерцания. «Правда, не знаю», — повторила она. Ее рука оставалась все это время на рукоятке коробки передач. «Вы приехали, чтобы выразить свое уважение этой семье. Очень достойный поступок с вашей стороны». Она посмотрела на меня так, будто я говорил на неведомых ей языках. Я обошел вокруг капота и уселся на сиденье рядом с ней. Она хотела было возразить, но потом с легкостью, говорившей о выработанной за многие годы, за целую жизнь, привычке к молчаливому согласию и приятию, ее лицо приняло выражение покорности судьбе. «О чем вы хотите говорить? Вы знаете, что случилось?» Она кивнула. «Ноэль мне сказал». «Где сейчас Ноэль?» «Поехал с утра туда, чтобы быть с ними». Недосказанными остались слова «как обычно». Я сказал: «Он замечательный мальчик, вы прекрасно его воспитали». Ее лицо дрогнуло. «Он такой ужасно толковый, что иногда кажется, будто это не мой сын. Мне повезло, что я помню эту боль, когда выпихивала его наружу. Если посмотреть, так и не подумаешь, что он родился таким крупным. Почти 4 килограмма, 58 сантиметров. Мне сказали, он будет играть в футбол. Никто не знал, какой он будет толковый. Он собирается учиться в Гарварде? Он не говорит мне всего, что собирается делать. А теперь, с вашего позволения, мне надо ехать. Надо там убраться. В кружке? Это единственный дом, который пока у меня есть. Дон собирается открыть ресторан в скором будущем?» Она пожала плечами. «Он тоже не говорит мне о своих планах. Я просто хочу там убраться, пока грязь не накопилась». «Ладно», — сказал я, — «можно я задам вам один вопрос, очень личный?» Ее глаза наполнились слезами. «Это простой вопрос, Бетль». «Конечно, валяйте, да и какая разница?» «Говорю, танцую, позирую. Каждый получает от меня то, что ему надо». «Не знал, что вы работали фотомоделью», — солгал я. «А как же? Конечно, я была известной, знаменитой манекенщицей. Со всем этим...» Она провела руками по груди и засмеялась. «Да, я была довольно хороша, как и Джина. Мы с ней были одного сорта. Только на меня приходили смотреть совсем не дамы, желающие купить платье». «Снимки делал Джоэль?» Пауза. Ее лежавшие на баранке руки казались маленькими и очень белыми. На безымянном пальце было надето дешевое кольцо с камеей. «Он и другие. Ну и что с того? Я много снималась. Была фотозвездой. Даже когда была беременная, и вот с таким пузом. У некоторых просто болезненная страсть смотреть на беременных женщин. Каждому свое». Она резко повернулась, но тон ее голоса был покорным. «Вы смеетесь надо мной?» «Нет», — сказал я устало, — «не смеюсь». Она внимательно посмотрела на меня, снова коснулась рукой своей груди. «Вы видели меня вчера? Видели, как я уехала? Ну и теперь хотите знать, почему?» Я начал было говорить, но она остановила меня взмахом руки. «Для вас, может, и глупо расстраиваться из-за такого, как он. Я и сама так думала. Очень глупо. Но я к этому привыкла. К тому, что я глупая. Так что какая разница? Вы, может, считаете меня очень-очень глупой, умственно отсталой, потому что думаете, что он был самая настоящая дрянь. Нет, подождите минуточку, дайте мне закончить. Он и был самое, что ни на есть дерьмо, без капельки доброты. От всего бесился и ярился, хотел, чтобы всегда все было как надо ему. Наверное, тут виноваты и наркотики. Он страшно много кололся. Но виновато и то, что он просто так устроен. Подлая душа. Так что я понимаю, почему вы думаете, что я глупая. Но он дал мне что-то, когда никто вообще ничего мне не давал. По крайней мере, в тот момент моей жизни. После появился Дон. И я буду плакать из-за него, если что-нибудь с ним случится, гораздо больше, чем плакала